Раньше король прибудет с подмогой, а покамест мы только-только рты после вкусного обеда утерли. — А не хватит провианту? В ваших пошарим обозах, — сказал подбоченец Заглоба. — Дай бог батьке Зацверяховскому хоть что-нибудь выговорить у нашего атамана. Не столкуются, в вечеру снова пойдем на приступ. Да и нам уже тошно. Хан обещается, всем вам кесим будет. А наш князь хана за бороду к хвосту своего жеребца привязать обещался. Чародей он, а все равно не сдержить. Лучше бы вы с нашим князем на басурман пошли, чем руку подымать против власть. С вашим князем? Хм, а неплохо б было. Так чего же бунтуетесь? Король скоро придет. Вот кого надо бояться. Князь Ярема вам как отец родной был. Отец. Такой же отец, как смерть матерь. Чума столько добрых молодцев не положила. Дальше хуже будет. Вы еще не знаете князя. И не хотим знать. Старики наши говорят, который казак Ярему в глаза увидит, тому не миновать смерти. И с Хмельницким так будет. Бог знает, что будет. Одно верно. Не жить им двоим на свете. Наш батька говорит, кабы вы ему выдали Ярему, он бы вас отпустил по добру, по здорову, и с нами, со всеми королю поклонился. Тут солдаты нахмурились, засопели и зубами заскрежетали. Молчать, не то за саблю возьмемся. Сердитесь, ляхи, — говорили казаки, — а все одно вам кесим будет. Такой шел у противников разговор, то приязненный, то вперемешку с угрозами, которые против воли срывались с уст, грому подобны. После полудня вернулся в лагерь Зацверяховский. Ничего не вышло из переговоров, и насчет перемирия не столковались. Хмельницкий чудовищное поставил условие, чтобы ему выдали князя и Харунжева Конецпольского. Напоследок перечислил все нанесенные запорожскому войску обиды и стал уговаривать Зацверяховского насовсем остаться с казаками. Вспылил старый рыцарь, такое услыша, вскочил и уехал. Вечером начался штурм, большой кровью отбитый. Весь лагерь в течение 2 часов был охвачен огнем. Казаков не только отбросили от валов, пехота заняла ближние шансы, разворотила земляные укрепления, разбила стрелковые башни и испарила еще 14 гуляй-городков. Но Хмельницкий в ту ночь поклялся хану, что не отступится, пока в окопах жив будет хоть один человек. На завтра, чем свет, снова пальба, новые подкопы под валы и с утра до вечера схватки, в которых все было пущено в ход — цепы, косы, скобели, сабли, комья земли и камни. Вчерашние добрые чувства и сокрушение над пролитой христианской кровью еще большей остервенелостью сменились. С утра накрапывал дождик. В тот день солдатам был выдан половинный рацион, отчего сильно брюзжал Заглоба. Впрочем, на пустой желудок ярость воинов только усугубилась. Рыцари клялись друг другу лечь костьми, но не сдаваться до последнего вздоха. Вечером на штурм брошены были казаки, одетые турками, однако новые приступы длились короче прежних. Настала ночь, вельми бурливая, полная шума и криков. Стрельба не прекращалась ни на минуту. Завязывались поединки, бились и по одному, и по нескольку человек. Выходил и пан Лангинус, но никто не хотел с этим рыцарем драться, по нему лишь стреляли с почтительного расстояния. Зато великую славу снискал себе Стемповский и Володаевский, который в поединке победил знаменитого рубаку Дударя. Напоследок вышел и Заглоба, но на поединок словесный. «Не могу я, — говорил он, — после бурляя об кого не попало марать руки». Зато остротой языка никто не мог с ним сравниться. Старый шляхтич до исступления доводил казаков, когда, осмотрительно укрывшись дерниной, истошно кричал, будто из-под земли: «Сидите! Сидите под сбаржем, хамы, а войско литовское тем часом вниз по Днепру валит. Уж они поклонятся женам да девкам вашим. К весне пропасть литвинят в своих хатах найдете, если, конечно, отыщете сами хаты. То была правда. Литовское войско под командою Радзивилла и впрямь шло вниз по Днепру, все на своем пути предавая огню и мечу, лишь землю за собой оставляя и воду. Казаки об этом знали, и, заходясь от ярости, в ответ подымали стрельбу. Точно с дерева груши сыпались на заглобу пули. Но он, голову пряча за дерном, снова принимался кричать: «Промахнулись, вражьи души! А я, небось, не промахнулся, когда рубился с Бурляем. Да-да, это я и есть, знаете наших! А ну, выходи один на один! Чего, хамы, ждете? Стреляйте, покуда не допекло! По осени будете в Крыму в шею щелкать на татарчатах, либо гребли на Днепре насыпать. Сюда, сюда давайте. Грош цена вам всем вместе с вашим хмелем. Съездите который-нибудь ему от меня по роже. За глоба, мол, кланяется, скажите. Слышите? Что, мерзавцы, мало еще вашего падла гниет на поле. От вас дохлятиной за версту разит. Скоро всех приберет моровая. За вилы пора браться, гологузы, за плуги, вишни и соль вам вверх по реке возить на дубасах, а не против нас подымать руку». Казаки не оставались в долгу, насмешничали над панами, что втроем один сухарь грызут, спрашивали, почему оные паны не требуют от своих мужиков оброка и десятины, но заглоба брал верх во всех перепалках. Так и велись разговоры эти, прерываемые то проклятиями, то дикими взрывами смеха, ночи напролет под пулями между стычками мелкими и крупными. Потом пан Яницкий ездил на переговоры к хану, который опять твердил, что всем кисим будет, пока посол не ответил, потеряв терпение: «Вы это давно уже нам сулите, а мы все живы-здоровы. Кто по наши головы придет, свою сложит». Еще требовал хан, чтобы князь Иеремия съехался с его визирем в поле. Но то была просто ловушка, о которой стало известно, и переговоры были сорваны бесповоротно. Да и пока они шли, стычки не прекращались. Что не вечер, то приступ. Днем пальба из органок, из пушек, из пищалей и самопалов, вылазки из завалов, шибки, перемещение хоругвий, бешеные конные атаки и все ощутимее потери, все страшнее кровопролитие. Дух солдата поддерживался какой-то ярой жаждой борьбы, опасностей, крови. В бой шли словно на свадьбу с песней. Все так уже привыкли к шуму и грому, что полки, отправляемые на отдых, в самом пекле под пулями спали непробудным сном. С едою становилось все хуже, потому что региментарии до прибытия князя не запасли достаточно провианту. Дороговизна стояла ужасная. Но те, у кого были деньги, покупая горелку или хлеб, весело делились с товарищами. Никто не думал о завтрашнем дне. Всяк понимал, либо король подойдет на помощь, либо всем до единого смерть. И готов был к тому и к другому, а более всего к бою. Случаи небывалые в истории. Десятки противостояли тысячам с таким упорством, с такой ожесточенностью, что каждый штурм оканчивался для казаков поражением. Вдобавок, дня не проходило без нескольких вылазок из лагеря. Осажденные громили врага в его собственных окопах. Вечерами, когда Хмельницкий, полагая, что усталость должна свалить даже самых стойких, тишком готовился к штурму, его слуха достигало вдруг веселое пение. В величайшем изумлении колотил он себя тогда поляшком и всерьез начинал думать, что Иеремия, верный, впрямь колдун почище тех, которые были в казацком таборе, и приходил в ярость, и опять подымал людей на бой, и проливал реки крови. От гетмана не укрылось, что его звезда пред звездою страшного князя начинает меркнуть.